Хронический стресс ломает механизмы, которые регулируют самоконтроль. Окончательного понимания, почему хронический стресс так сильно портит силу воли, у ученых пока нет. Но похоже, дело в том, что при ответе на стресс организм задействует те же нейрофизиологические механизмы, которые вовлечены в регуляцию самоконтроля. Когда стрессовый фактор работает долго, организм не может расслабиться и нажать на тормоз парасимпатической нервной системы. В итоге в мозгу все время повышена концентрация кортизола, который активирует кортико-мезолимбический тракт. Как вы помните, именно вдоль него расположены зоны мозга, отвечающие за удовольствие и силу воли. Постоянное воздействие гормона стресса приводит к тому, что дофаминергические нейроны кортико-мезолимбического тракта перестраивают свою работу, чтобы как-то существовать в режиме ненормальной активности. Более того, у обезьян, которых выращивали в одиночных клетках, количество дофаминовых рецепторов было заметно ниже нормы. После того, как животных вернули в социум, то есть убрали стрессирующее воздействие изоляции, у доминантных зверей количество дофаминовых рецепторов резко увеличилось. А вот у обезьян, которые не сумели приспособиться и заняли подчиненную позицию, плотность рецепторов так и осталась низкой. Доминантные особи в полном соответствии со своим положением регулярно обижали и притесняли подчиненных, превращая их жизнь в сплошной стресс. Как вы помните, у людей сниженное количество рецепторов часто приводит к расстройствам самоконтроля и всевозможным зависимостям. У обезьян все точно так же. Когда добрые исследователи подсовывали затюканным и униженным подчиненным особям кокаин, те моментально начали торчать. Доминантные животные тоже не брезговали наркотиком, но употребляли его гораздо меньше и никогда не становились наркоманами. У находящихся под воздействием хронического стресса животных обнаруживается еще одна важная особенность. Их дофаминовая система становится гиперреактивной. Стимул, который в норме заставляет дофаминергические нейроны выбрасывать условно 100 молекул нейромедиатора, у постоянно стрессированных зверей приводит к выбросу 300. Неудивительно, что в таком состоянии животные легко подсаживаются на вещества. Из-за сниженной плотности рецепторов им в целом не хватает удовольствия от жизни, а гиперреактивность дофаминовой системы делает эффект от каждой дозы куда более ощутимым. Животные с нормальной плотностью рецепторов, которые работают в обычном режиме, не нуждаются в дополнительной подпитке системы поощрения, поэтому для них риск всевозможных расстройств самоконтроля ниже. На людях подобных опытов не проводилось, но можно предположить, что хронический стресс действует на мозг человека примерно так же. Природа изобрела механизмы стресса очень давно, и они работают похожим образом что у крыс, что у людей. При этом постоянно высокие концентрации кортизола влияют как на древние, так и на относительно новые зоны мозга, вроде неокортекса. Как мы говорили в главе 3, новая кора появилась у млекопитающих, но в полную силу вошла у приматов и особенно у Homo sapiens. От других животных человек отличает невероятно разросшаяся самая умная часть неокортекса – префронтальная кора. И стресс, если он действует достаточно долго, ощутимо портит ее работу. Более того, хронический стресс физически меняет структуру необходимых для проявления силы воли областей мозга. Миндалина крыс, которых каждый день запихивали в тесные клетки, один из самых популярных способов вызвать стресс у экспериментальных животных, заметно прирастала новыми дендритами, отростками нейронов, при помощи которых они связываются с соседями. При этом в их медиальной префронтальной коре количество дендритов падало. У тех же крыс на 43% увеличивалось количество дендритов у определенных нейронов орбитофронтальной коры. Далее мы обсудим, что у женщин, которые испытывают хронический стресс, эта зона как раз уменьшается в размерах. Противоречия здесь нет. Орбитофронтальная кора относится к новым зонам мозга, которые стремительно развивались у млекопитающих, поэтому ее специализация у крыс и людей различна. А вот функции миндалины у людей и грызунов не сильно отличаются. Меньше дендритов, меньше скорость обмена информацией и активность префронтальной коры. Упрощение префронтальной коры и рост влияния миндалины отчетливо проявлялись в поведении. Крысы, которых постоянно мучили, заметно хуже справлялись с заданиями, требующими долго фиксировать внимание на какой-то одной задаче, то есть сдерживать порыв отвлечься. Когда ученые переставали регулярно мучить животных, строение части измененных стрессом зон возвращалось к норме. Однако чем старше были грызуны, тем хуже восстанавливался их мозг. Наименее пластичной с возрастом становится префронтальная кора. Таким образом, стресс, если он долго не проходит, в буквальном смысле лишает организм способности противостоять соблазнам и планировать свою жизнь, ломая инструмент, при помощи которого мозг это делает. Еще одна способность, которая страдает, когда организм постоянно находится под воздействием стрессора, это способность запоминать новую и извлекать из долговременной памяти старую информацию. У крыс, которых ежедневно на 2 часа бросали в заполненную водой клетку, уже через месяц заметно ухудшалась рабочая память. Как вы помните, для того, чтобы контролировать свои порывы, нужно одновременно удерживать в мыслях довольно много соображений. Хотя если ты крыса, то эти соображения не оформляются в слова. А чем меньше объем рабочей памяти, тем сложнее это делать. Когда ученые посмотрели, что творится в головах стрессированных крыс, оказалось, что в их префронтальной коре заметно снизился дофаминовый трафик. Когда крыс мучили водяными клетками всего неделю, количество циркулирующего в префронтальной коре дофамина, наоборот, увеличивалось. То есть острый стресс проявляется в избыточном выбросе нейромедиатора, который снижается, когда стрессовое воздействие исчезает. Если дофаминовый наплыв не проходит долгое время, рецепторы изо всех сил пытаются подстроиться под новые условия. При хроническом стрессе они все время активированы, но не справляются с потоком нейромедиатора. Кроме того, у крыс, которых в течение 3 недель на 3 часа в день отсаживали из общего вольера в крошечную клетку, изменялась структура гиппокампа, главного ответственного за память. У части нейронов отмирали дендриты. Итог – проблемы с обучением и запоминанием. Способен ли гиппокамп восстанавливать свою структуру после того, как длительный стресс заканчивается, пока не ясно. Однако результаты небольшого исследования на людях указывают, что ответ на этот вопрос скорее нет. Ученые сравнили анатомию мозга женщин, которые постоянно переживают из-за чего-то, с теми, кто считал, что в их жизни все спокойно. И оказалось, что у первых значительно меньше объем гиппокампа и орбита фронтальной коры, той самой, которая намертво переплетена с вентромедиальной префронтальной корой, мозговым фильтром, сдерживающим порывы лимбической системы. Так что вполне вероятно, после 10 лет нелюбимой работы или опостылевшего брака вам будет существенно сложнее одновременно рассматривать много доводов за и против чего-то. А значит, вы будете чаще совершать поступки, выгодные сейчас, но вредные в будущем. Например, смотреть сериалы вместо того, чтобы ходить в спортзал, или все время откладывать занятия английским, хотя он необходим для продвижения по службе. Однако следует заметить, что так как в исследовании участвовали уже взрослые женщины, нельзя исключать, что у тех, кто много нервничал, орбита фронтальная кора и гиппокамп изначально были меньше, чем у более спокойных участниц. Если это так, то нестандартно маленькие зоны мозга могли быть причиной, а не следствием постоянного стресса. Грубо говоря, люди с небольшим гиппокампом склонны острее реагировать на внешние стимулы и воспринимать их как стрессирующие. Но опыты на крысах заставляют предположить, что даже если это и так, стрессовый ответ дополнительно способствует дегенерации этих зон. Наконец, стресс изменяет схему выброса глутамата, основного активатора мозга. Когда организм сталкивается с острым стрессом, количество глутамата в лимбической системе, гиппокампе и префронтальной коре быстро растет. Там происходит мощный выброс нейромедиатора. Если нервирующее воздействие долго не исчезает, то по до конца неясным причинам концентрация глутамата в префронтальной коре, наоборот, падает. Итак, жизнь в постоянном напряжении не просто дискомфортна. Она серьезно изменяет работу и даже структуру мозга. И это состояние не лечится популярным народным методом «отдохни и все пройдет». Не исключено, что некоторые изменения сохраняются на всю жизнь, и изрядная их часть уменьшает наши возможности контролировать порывы. Хронический стресс сбивает тонкие настройки регуляции организма. Наш организм – совершенная система, которая замечательно приспосабливается к изменениям окружающей среды. Для того, чтобы внезапные перепады внешних параметров не нарушали тонкие функции организма, большинство процессов в наших телах регулируются по принципу отрицательной обратной связи. Если какое-то действие начинает происходить слишком активно, то включаются механизмы, которые его приглушают. Эта кнопка безопасности срабатывает и при длительном воздействии стрессовых факторов. Когда педаль газа гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, сокращенно ГГНС, нажата слишком долго, организм пытается снизить вредное воздействие стрессового ответа и уменьшает количество рецепторов к глюкокортикоидам. Это стероидные гормоны, к которым относится и кортизол. Они активно вовлечены в стрессовый ответ, вырабатываются корой надпочечников. Уменьшение этих рецепторов происходит в том числе в префронтальной коре. Но так как стрессовый фактор не исчезает, скажем, вы продолжаете работать на той же нервной работе или жить с партнером, с которым постоянно ругаетесь, то мера, которая призвана спасти участвующие в стрессовом ответе системы от истощения, вызывает разрушительный эффект. Кратковременная активация ГГНС помогает организму собраться, чтобы противостоять повреждающему фактору. Слишком длительная активация разрушает организм, который не может все время работать в экстренном режиме. Но ослабляя ГГНС, организм лишает себя защиты, собственно, от стрессового воздействия. Если напряжение не проходит очень долго, то механизм регуляции по принципу обратной связи ломается, и тогда стрессовый ответ окончательно выходит из-под контроля. Живя под воздействием хронического стресса, мы попадаем в цугцванг, когда все выходы из ситуации – держать ГГНС активной, выключить ее или отключить обратную связь – плохи. Все, кроме одного – изменить ситуацию и убрать из жизни вредный фактор.